и чтобы последний раз ударил даже. В назидание, говорит, посадят тебя, каждый будет лупить. Я готов понести наказание. Пластинки я искал, но не нашел. Седой их сильно закинул. Маленькие такие, обточены, края раковистые. Вторая ошибка Салахова. Сила есть, ума не надо, правильно говорят. Ты и Седому пятки целовать должен, и молчи обо всем, или ребята в бараке тебя убьют, презрением уничтожат, и не видать тебе своей Сони. Ладно. Такое дело, Владимир Михайлович, расскажу про свою ошибку. Я раньше шоферил, имел выезд за зону. На четвертый год это было. Амнистия мне твердо маячила. Перед самой амнистией был ночной шмон. Нашли под полом 3 гуся, бутылки с золотым песком. Вынужден рассказать, песок этот с установок, которые касситерит моют, собирали. В зауголках, куда никто никогда не заглянет. Мелкая золотая пыль. У зэка нормы времени нет, годами копили. Начальство решило, что это золото с реки, переправлено с преступными целями. Всех, кто выезд за зону имел, под дополнительное следствие. В том числе и меня. Амнистия мимо прошла. Я это золото возненавидел на всю жизнь. Из-за него сидел 3 лишних года. В партии Катинского я промывальщиком был. Вы это знаете. Идиотское счастье. На 3-й день работы у меня в лотке 2 самородка вылезли. Я на них смотрю, как на Гитлера. И мерещится мне одно. Новое дополнительное следствие. Золото же. Оглянулся и, как камушки, оба в реку, где поглубже. Со дна проб никто не берет. После этого не попадалось. А второй промывальщик, который шурфы обслуживал, намыл новые пробы. Это я уже потом узнал. И что пробы эти Катинского погубили. Я в этот маршрут на нашей старой базе 1 неделю торчал. Хотел намыть снова и Катинскому Михаилу Аркадьевичу написать. Ни черта не нашли, даже знаков. Под суд не пойду, от всего отрекусь. Но дайте, если можно, адрес Михаила Аркадьевича. Не могу спать спокойно. Он ко мне сразу как к человеку отнесся. И перед ребятами в бараке стыдно. Невезуха есть невезуха. Но я ее поборю. Сломаю, как ветку, куда она денется. Я к выводам пришел. А значит, мне сейчас жить надо среди людей. Монголов долго сидел у стола. Снаружи невнятно бормотал что-то бог огня. Трещал костер. «Купчишки!» — устало сказал Монголов. «Они самородки швыряли. Сукины дети! Это ваше ли золото? Это золото государства, преступники!» «Готов понести наказание!» — сказал малыш. «Под суд тебя отдать, жизнь поломать по глупости!» Монголов вяло махнул рукой. «У тебя, Салахов, дело прошлое. Адрес Катинского дам. Поступай, как прикажет совесть. Про малыша мы знаем 2 и Седой». «Седой могила», — сказал Салахов. «Не надо соучастия, Владимир Михайлович», — сказал малыш. «Это ведь получается соучастие в преступлении». «Вон!» — приказал Монголов. «Искупишь — работай! И ты, Салахов, искупишь!» «Искуплю!» — истово сказал малыш. Салахов промолчал. В тот же вечер Монгола вышел в многодневный маршрут в низовья Эльгая –